Глава 4. Любящие родственники. Деньги обладают властью. Как сказал один умный человек, деньги – это мера всех вещей. А наше существование, хочешь или не хочешь, зависит от тех же вещей. Можно, конечно, воспитывать в себе величие духа, живя в грязной бочке, но куда комфортнее заниматься тем же самым в уютном домике с видом на море и азалиями в саду. В 1895 году Кларисе исполнилось 63 года. Нынешнее состояние вполне ее устраивало, и от жизни она, по большому счету, ничего уже не ждала. Из постоянных друзей к тому моменту оставались старый адвокат Бланшар, замешанный во всех скандалах Второй империи, и старый маршал Померен, замешанный во всех ее войнах. Адвокат, которого не так давно засудили собственные дети и едва не довели до разорения, приходил к Кларисе вспоминать императора Наполеона III и звезд его эпохи. Какие тогда были финансисты, женщины, лошади, моды. На глаза старого Бланшара набегали непритворные слезы умиления. Раньше все было гораздо лучше, не говоря уже о том, что император никогда не позволил бы изуродовать милую его сердцу столицу этой железной дылдой, отвратительной башни инженера Эйфеля. Клариса вторила ему, и они вместе оплакивали молодость. С маршалом, которого она помнила еще лейтенантом, все было гораздо проще. Несмотря на эполеты и славное боевое прошлое, Померен был скромен и немногословен. Он не жаловался ни на болезнь почек, от которой страдал, ни на жену, от которой страдал еще больше. В гостях у Кларисы он ограничился тем, что читал газеты или играл в карты по маленькой. Вечером, поцеловав хозяйке руку, уходил, чтобы так же скромно и ненавязчиво возникнуть в дверях на следующий день. Клариса привыкла к его визитам, и когда однажды маршал не пришел, не на шутку забеспокоилась. Бланшар, которого она послала узнать, в чем дело, вернулся с мрачным видом. «Доктора говорят, дело плохо», — сказал он, и Клариса заплакала. Вскоре маршал Померен отправился туда же, где пребывают оба французских императора, а еще через некоторое время Бланшар с выпученными глазами, задыхаясь, взлетел по лестнице на 4-й этаж и едва не оборвал звонок. «Завещание! Миллион!» — простонал бедный адвокат и рухнул в обморок. Так Клариса узнала, что старый любовник, который всегда больше делал, чем говорил, не забыл позаботиться о ней перед встречей с двумя императорами. Она долго сидела перед трильяжем, машинально растирая виски. Будущее, от которого, напомним, она ничего не ждала, вдруг окрасилось в радужные тона. Перед мысленным взором всплывали то аквамариновая синева Средиземного моря, то лавандовые поля на юге Франции, блесницы, то алое кружево, которым отделано платье от знаменитейшего модельера Жака Дуссе, восхитительное, навевающее грезы платье, которое она не могла позволить себе еще вчера. Бланшар пришел в себя. Он тихо стенал и растирал грудь рукой, лежа на софе. Клариса подсела к нему и без околичностей объявила: «Мне нужно, чтобы кто-нибудь защищал мои интересы». У маршала была жена, еще дети, а стало быть, имелись веские основания, чтобы заставить суд признать завещание недействительным. «Ради вас я готов на все», — пылко объявил Бланшар и поцеловал Кларисе руку. Таким образом, англичанка, которая давно думала по-французски и даже сны видела только на этом языке, назначила Бланшара главнокомандующим армией, состоявшей из них двоих, и адвокат взялся за дело. Он стряхнул пыль с кое-каких старых связей, завел новые, не моргнув глазом, выслушал несколько сомнительных комплиментов по поводу того, что все его дела остались в прошлом, до 1870 года. Также выслушал множество советов, преподнес кучу мелких подарков горничным и лакеям заинтересованных лиц, освежил в памяти некоторые законы и даже добился приема к одному министру, который мог помочь. Потом Бланшар честно признавал, что все его труды могли бы пойти прахом, если бы Померен не оказался столь же предусмотрительным, сколь и немногословным. Дело в том, что французское правительство, которое получало миллион при условии учреждения морского музея имени маршала, вовсе не было заинтересовано в пересмотре завещания, и благодаря этому Бланшар сумел выиграть дело. Примерно в то же время Клариса внезапно обнаружила, что сыновья, которые раньше не удосуживались даже послать ей открытку к Рождеству, вдруг вспомнили о ее существовании и наперебой стали заваливать ее многостраничными письмами с заверениями в любви и уважении. Стоило ей выиграть дело, как писем стало еще больше. Теперь ей писали не только сыновья, но и их жены, которых Лариса в глаза не видела, а также дети, о существовании которых не подозревала. Больше всего посланий было от старшего Джозефа, которого Клариса запомнила вечно хнычущим, ябедничающим мальчиком. В посланиях он рассыпался мелким бесом, перечислял достоинства своих детей, общим числом 5 штук, и ненавязчиво предостерегал мать против братьев. По его словам, Генри пил как рыба, Уильям вел непозволительный образ жизни и держал полюбовницы в каждой индийской деревне, а тихий Роберт колотил женой детей. Впрочем, если судить по письмам Генри, пил не он, а все тот же Роберт. Уильям будто бы присвоил казенные деньги, а Джозеф ночи напролет веселился на Барбадосе, так что местные жители вызывали полицию. В письмах Уильяма, само собой, имела место совершенно иная версия. Что же до Роберта, то его послания были самыми краткими, и о братьях он почти ничего не сообщал. Долгое время ни братья, ни их домочадцы не получали никакого ответа. Наконец, от имени секретаря Кларисы, в роли которого выступил все тот же незаменимый Бланшар, пришло короткое письмо, уведомляющее братьев Уинтербери, что их мать за почти 40 лет жизни в Париже разучилась говорить по-английски и покорнейше просит, если что, писать ей по-французски, а так остается совершенно к их услугам и с почтением заверяет их в своем уважении. Братья Уинтербери не были сильны во французском. Еще каких-то несколько месяцев назад они вообще полагали, что на свете есть только одна достойная нация – британская, и к соседям, живущим по ту сторону Ла-Манша, испытывали нечто вроде снисходительного презрения. И еще бы, французы такие легкомысленные, а их дамы такие ветреные, но теперь золотой миллион маршала Померена стучал в сердца братьев почище пепла класса и побуждал к действию. Золото не имеет национальности, только владельца. Джозеф стал изучать французский, Генри стал изучать французский, Уильям стал вспоминать французский, который он когда-то вроде бы знал, но в Индии успел основательно забыть. Что же до Роберта, то кроткий Роберт сдался. «Старую собаку не научить новым трюкам», — сказал он, но на всякий случай послал матери фотографию, где были сняты он с женой и их дети, Мэй и 2 младших. Мэй была славненькая и даже на фотографической карточке могла растопить любое сердце. Итак, 3 братьями были сочинены новые письма по-французски, которые отправились во Францию, но вскоре вернулись с пометкой, что адресат выбыл в неизвестном направлении. Произведя кое-какие разыскания через друзей в посольстве, Уильям обнаружил, что мать продала квартиру в Париже и перебралась в Ниццу, приказав отправлять всю почту из Англии по обратному адресу. Тут даже самые оптимистичные члены семьи Уинтербери поняли, что Клариса не желает их знать, точно так же, как прежде сами они не желали знать ее. Мистер Джозеф-младший рвал и метал. Мистер Генри высказал несколько необдуманных слов по поводу отца, который так восстановил против них мать. Практичный мистер Уильям сказал: «Но ведь миллион она не потратила, значит, надежда еще есть. О том, что сказал мистер Роберт, история умалчивает, зато прекрасно известно, о чем он несколько позже говорил со своей женой Мэри. Жили мы небогато, но разве нам было плохо? И тут этот миллион, и мать, я ее даже не помню. Почему я должен изображать, что она мне не безразлична? Ведь она бросила меня как какого-нибудь котенка. Да о чем я говорю? Даже кошка так не бросает котят. «Дорогой», — примирительно сказала Мэри, — «ты прав. Но мы должны думать о Мэй. Ей уже не 10 лет, и совсем не помешает хорошее приданное». «Когда я женился на тебе, то не смотрел на приданное», — возразил Роберт. «Только на тебя». Мэри улыбнулась и погладила его по рукаву. «Не все мужчины такие, как ты, дорогой», — сказала она. «Братья ломали голову, как уломать капризную старуху, забывшую честь и родной язык, но приобретшую миллион. Джозеф нашел, как ему казалось, верное средство. Дела не позволяли ему надолго отлучаться с Барбадоса, поэтому он снабдил деньгами старшего сына Джорджа, дабы тот явился под светлые очи бабки и попытался растопить ее сердце. «Я думаю», — говорил Джозеф сыну, — «кто-то настраивает ее против нас. Сам понимаешь, сколько вокруг нее должно отираться прихвостней. Большие деньги, Джордж, большие деньги. Но если ты понравишься, как знать, может быть, она в завещании отпишет все нам, а мои братцы останутся с носом». Сын отбыл в Ниццу выполнять родительский наказ по привлечению симпатий бабки на свою сторону. «Этот всегда был пронырой», — мрачно сказал Уильям, узнав окольными путями о действиях старшего. По правде говоря, сам он пытался получить доступ к матери уже давно, еще когда оказался в Париже. Это произошло сразу после того, как Клариса выиграла процесс. Уильям полагал, что подоспел как раз вовремя, чтобы раньше всех поздравить ее, но старая горничная, отворившая дверь, на ломаном английском сообщила, что мадам уехала, и когда вернется, неизвестно. «Скажите ей, что Уильям, ее сын, заходил справляться о ее здоровье», — сказал Уильям. Горничная кивнула и затворила дверь. «Кто это был?» — крикнул Бланшар из гостиной. «Мои сыновья всерьез решили меня осадить», — ответила «горничная», в кавычках, входя в комнату. «Пора уезжать из Парижа. Я вовсе не намерена каждый день принимать визиты родственников, которые только и мечтают о моей смерти, чтобы получить наследство». Адвокат расхохотался. «Видела бы ты моих детей», — объявил он. «Как они сразу же сделались почтительны, едва мы выиграли процесс. Прежде они меня в грош не ставили, а теперь боятся даже слово молвить. Вдруг мне тоже перепадет что-нибудь от твоих денег». «Мои сыновья ничего от меня не получат», — отрезала Клариса. «Слишком поздно начали юлить и подлизываться». Судя по всему, общение с военными, известными своим энергичным языком, не прошло для старой дамы зря. «А если они будут мне докучать, я найду способ от них избавиться». Бланшар улыбнулся. За последние несколько месяцев, пока он вел дела Кларисы, он помолодел лет на 10, посвежел и похорошел. Он больше не чувствовал себя выброшенным на обочину жизни. Напротив, теперь жизнь сама готова была плясать под его дудку, что доказывали десятки визитных карточек с громкими именами, карточек, которые оставляли посетители в его передней. Что же до его подруги? О ней говорить нечего. Деньги явно были ей к лицу. Она обновила гардероб, прическу, цвет волос и настроение. Жизнь вовсе не кончена. Напротив, она продолжалась и обещала еще так много, что грех было этим не воспользоваться. Однако в намерение Кларисы вовсе не входило делить радости жизни с незнакомыми и, скажем прямо, чужими ей людьми, лишь потому, что формально они остаются ее родственниками. Возможно, новоиспеченная миллионерша недооценила упорство родных. стоило юному мистеру Джорджу Уинтербери заявиться в Ниццу, как он сразу же напросился в гости к бабушке. По словам Джорджа, Ницца просто оказалась ему по пути. Но каким образом можно завернуть в Ниццу с Барбадоса в Деваншир, география умалчивает. Джордж довел до сведения бабушки, которую он про себя назвал «занятной старухой», что его отец является основным наследником покойного Джозефа Уинтербери и сейчас собирается ликвидировать дела на Барбадосе, чтобы вернуться в родные пенаты. Кроме того, в колониях не такой уж здоровый климат, и вообще отец собирается затевать новое дело. Не поможет ли Клариса деньгами? «Ах!» — вздохнула бабушка, любуясь на сверкающий бриллиант на среднем пальце. «Какие деньги! Мне едва хватает!» Бланшар, присутствовавший при разговоре, важно кивнул и поправил галстучную булавку с огромным изумрудом. Он чувствовал себя так, словно вернулись в благословенные времена империи, когда господствовали яркие цвета, крупные камни, позолота везде, где только можно, и неизвестно откуда взявшееся состояние. «Вообще, конечно, надо подумать», — добавила Клариса. Джордж приободрился и решил, что самая важная часть по приручению занятной старухи закончена успешно. В мечтах он уже видел себя наследником маршальского миллиона. Но не тут-то было. Через две недели Джозеф получил известие о том, что его сын напился, в пух проигрался в казино Монте-Карло и неприлично себя вел, вследствие чего и при полном одобрении бабушки французская полиция выставила его из страны, запретив возвращаться. При этом известие у Джозефа сделалось лицо, точь-в-точь, как у его отца перед ударом, но на этот раз обошлось без трагедий. Джордж, вернувшийся домой без гроша в кармане, жался к стене и испуганно блеял, что он не собирался ни пить, ни играть. Но Бланшар заявил, что неприлично быть вблизи от Монако и даже не зайти в казино, а бабушка дала денег на расходы. Джордж поиграл один раз, другой, зашел в одно местечко, в другое, а потом помнил лишь, что с кем-то подрался, но с кем и из-за чего осталось тайной для него самого. В любом случае, прощалась бабушка с ним крайне холодно и дала ему понять, что больше не ждет к себе ни его, ни его близких. «Эх, дорого бы я дал, чтобы увидеть физиономию Джорджа в этот момент!» — вскричал Уильям, узнав о крушении планов старшего брата, и немедленно послал в Ниццу своего сына Стивена, милого воспитанного юношу, доказать Кларисе, что отнюдь не все у Интербери кутят, играют и пьют. Однако через некоторое время Стивен также с позором вернулся домой. Нет, он выполнил все заветы отца и обходил за милю казино, а также все веселые заведения. Но однажды утром лакей бабушки обнаружил в его кармане золотые ложки, которые неизвестно как исчезли накануне во время ужина. Клариса подозревала слуг и дала им это понять, а на самом деле кражу совершил ее собственный внук. «Идиот!» — кричал Уильям, потрясая кулаками над лицом растерянного сына. «Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» «Я не брал их», — стонал Стивен. «Клянусь, не брал. Понятия не имею, как они ко мне попали». «Что ты на него набросился?» — сказала заплаканная жена Уильяма. «Разве ты не знаешь, что он просто не мог этого сделать?» Уильям задумался. «Конечно, это адвокат подстроил», — мрачно проговорил он наконец. «Подложил ложки тебе в карман, а потом слуга якобы случайно их обнаружил. И все для того, чтобы опорочить нас во мнении этой Мегеры». Кликача от ярости, как индийская кобра, он направился к себе и написал матери длинное французское письмо, полное извинений и заверений в том, что такое больше никогда не повторится. Клариса бросила письмо в камин нераспечатанным. «Как же это хлопотно, избавляться от собственных наследников», — пожаловалась она. «Но мне до смерти надоела эта постная физиономия в моем доме. Я была уверена, что еще немного, и дорогой внук Стивен накормит меня мышьяку. «А теперь кого ждем?» — весело спросил адвокат. «Не знаю. Я была рада никого не видеть. Но ради денег на что только не пойдешь». Узнав о провале двух старших братьев, Генри решил пойти ва-банк и отправил в Ниццу обоих своих детей, близнецов Тома и Джудит. Рекомендации его были просты. Никакого казино, никаких увеселений, и зорко следить за карманами, как бы в них чего не подбросили. «Вас двое», — сказал Генри, — «вам будет легче. И ни в коем случае не показывайте вида, что вы думаете о бабушкиных деньгах». И близнецы пустились в путь. Первое же письмо, полученное от них, весьма озадачило мистера Генри. Среди прочего, там сообщалось, что бабушка Клариса отлично говорит по-английски и вовсе не забыла этот язык. «Так для чего она морочила нам голову и заставляла нас писать по-французски?» — нахмурился Генри. «Не понимаю». Второе письмо, впрочем, его успокоило. Том умаслил бабку как мог. Джудит играла на фортепиано и пела песни, английские и французские. Том нарисовал бабкин портрет, безбожно ей польстив. Клариса хмыкнула и высказалась в том духе, что ее рисовали художники и почище, и что англичане вообще мало что смыслят в искусстве, а затем все же заявила, что молодость надо поощрять. «Юбер», — сказала она Бланшару, — «принесите из моей комнаты ту зеленую вазу. Я хочу подарить ее дорогому внуку». Том распрямил плечи. В мечтах он уже видел себя обладателем маршальского миллиона, и Джудит ревниво поглядывал на него. Погостив месяц у милой бабушки, близнецы засобирались домой. Все шло отлично. Их не завлекали в казино, им не подбрасывали золотые ложки, а потом разразилась катастрофа. Катастрофа эта приняла вид маленького тщедушного человечка с печально обвисшими усами, который явился с непонятной бумажкой, дававшей ему право обыскать багаж близнецов. Том протестовал, но его протесты никто не услышал. Он пытался спросить, в чем вообще дело, но так как по-французски говорил немногим лучше тетушки Сьюзан, человечек его не понял. Кроме того, он был очень занят, роясь в чемодане Тома. Внезапно человечек издал торжествующий крик. «Ага, вот и она!» И он извлек на свет Божий ту самую вазу, которую бабушка Клариса столь великодушно подарила своему внуку. «Сэр», — возмутился Том, — «это подарок! Подарок!» Человечек вздохнул и поглядел на него с жалостью. «Месье, это старинная китайская нефритовая ваза», — сказал он, — «и она стоит столько же, сколько хороший дом в Ницце. Ваша бабушка заявила, что у нее украли вазу, и что сделать это могли только вы. Мне очень жаль, но вы арестованы». «Но это подарок», — простонала Джудит. «У вас есть свидетели?» — поднял брови человечек. «И потом, если это подарок, к чему вашей собственной бабушке заявлять на вас?» «Однако бабушка Клариса оказалась на редкость непоследовательна. По ее словам, она была счастлива тем, что ей вернули ее любимую вазу, которую, как она думала, она утратила навсегда. Что касается похитителей, то поскольку они ее родственники, она согласна не заводить против них дело, с условием, что они больше никогда не потревожат ее покой». Зареванных близнецов посадили на поезд, и через несколько дней они были дома. Выслушав эпопею с вазой, Генри всплеснул руками. Какой кошмар! В целом свете не было такой жестокосердной матери. И в полном расстройстве он написал письмо Роберту, заклиная его держаться от зловредной Кларисы подальше. Роберт был бы рад последовать совету, но дела младшего Уинтербери шли вовсе не блестяще. Желая увеличить свой доход, он вляпался в спекуляцию с сомнительными акциями и потерял деньги. Сознавая свою вину, Роберт ходил мрачнее тучи И все это время его неотвязно терзала мысль, что в нескольких сотнях миль от него припеваючи живет его родная мать, которая может дать любую сумму и спасти семью от нищеты. Но, судя по приему, который она оказала его племянникам, рассчитывать Роберту было не на что. Он потерял аппетит и ночами лежал без сна, глядя в потолок. Жена стала тревожиться. Не выдержав, он рассказал ей все. «Моя сестра Сьюзан замужем за парижским юрисконсультом нашего посольства», — сказала Мэри. «Мы можем попытаться занять денег у них». «А чем мы будем отдавать долги?» — мрачно спросил Роберт. Мэри задумалась. «Мэй совершенно не подходит для того, чтобы просить денег у твоей матери», — сказала она. «Совершенно», — уныло подтвердил Роберт. «Двое сыновей были еще детьми, и на них тоже рассчитывать не приходилось». «Она слишком бесхитростная», — добавила жена. «И добрая», — проворчал Роберт, вспомнив, как дочь нянчилась с найденным в саду ежом, который сломал лапку. Лапка вскоре срослась, а еж стал постоянным спутником Мэй и ходил за ней всюду, куда бы она ни шла. «Поэтому у нее может что-то получиться», — рассудительно сказала Мэри. Роберт подпрыгнул на месте. «Чтобы я послал ее к моей матери? Ни за что!» «Это наш последний шанс», — печально сказала Мэри. «Я напишу Сьюзан письмо, она встретит Мэй в Париже. Там же Мэй подберет бабушке подарок, что-нибудь на память, потому что в Литл Хилл ничего подходящего не найти». «Ее обвинят в краже», — сердито сказал Роберт. «Или навяжут дорогую вазу, а потом скажут, что она сама ее взяла. Или еще что-нибудь случится. Мы ей обо всем расскажем», — успокоила его Мэри. «И предупредим. Она у нас хоть и не слишком практичная, но умная». По виду своей жены Роберт понял, что она уже все решила. «Ты хоть понимаешь, что все это окажется напрасно?» — спросил он. «Моя мать вычеркнула нас из своей жизни, и все ее поведение показывает, что она не намерена менять свое отношение». Прежде чем ответить, Мэри аккуратно разгладила ладонью складку на юбке. «Я думаю, Мэй будет полезно съездить в Ниццу», — сказала она. «Слишком много времени она проводит в Литл Хилл со своим ежом, пони и книжками». Мэри промолчала. «В нашем городке все к ней слишком добры. И я думаю, что сейчас самое время понять, что на свете бывают не только друзья, и что люди вовсе не так хороши, как она думает». «Если только ради этого», — нерешительно начал Роберт. «Конечно, мы будем рады, если ей удастся что-то сделать», — заметила Мэри. «Но если твоя мать откажет, обратимся к моей сестре, а Мэй ничего не грозит. Худшее, что с ней может случиться, ее обвинят в краже, но она ведь будет предупреждена, верно?» В то мгновение Мэри, конечно, не могла предвидеть, как будут развиваться события в Ницце, иначе она, без сомнения, настояла бы на том, чтобы Мэй сидела дома, играла с ежом и читала книжки. Но жена Роберта Уинтербери, хоть и была наделена превосходным здравым смыслом, вовсе не обладала даром предвидения. Итак, Мэй выслушала наставления родителей, упаковала чемоданы и выехала в Париж, где на несколько дней задержалась семья Беннетов. Дальше Мэй собиралась ехать вторым классом. Но тетя Сьюзан возмутилась и настояла на том, чтобы купить билет на золотую стрелу в первый класс. «Мы дадим телеграмму твоей бабушке, чтобы слуги встретили тебя на вокзале», — добавила тетя Сьюзан. «Если бы это зависело только от Мэй, то она предпочла бы вообще не встречаться со своей эксцентричной бабушкой, от которой не ждала ничего хорошего. Может быть, именно поэтому она так медленно собирала вещи, что в конце концов едва не опоздала на поезд. Но все осталось позади, и теперь она сидела в бодро стучащем по рельсам в вагоне-ресторане напротив баронессы Корф с ее загадочными золотистыми глазами, и молодой официант почтительно подошел к ним, чтобы принять заказ».